«Ну что там ты?» Обратив внимание на мой кинжал в руке, он сразу вс понял. «Погоди, ты что дрался с?» «Да, здесь Минкрит, напал замаскировавшись под одного из рабочих. Он мертв?» «Нет, сбежал паскуда. Черт, и где его искать?» «Не знаю, но рано или поздно он попадся нам». «Чем ты?» «Я ранил его кинжалом, дважды, надеюсь, не нужно говорить повторно, какими свойствами он обладает. Тот яд, да, как бы ни была сильна его выдержка и иммунная система, он либо поддастся его воздействию, либо умрет. Ловко ты. Ладно, итем к лорду, надо его предупредить. Кстати, генерал направилась туда для отчета, когда пришли они. Антон указал на группу магов, что сейчас тушили пожар. Вот как, это хорошо, тогда итем. Кстати, смог узнать, кто цель этого Минкрида, возможно, снова я или лорд, итем. Испытательный срок, часть 3. Примечание к части. Вот прода. Прямо сейчас мы с Антоном шли в главный зал, где также и находилась знакомая нам генерал. Зайдя внутрь, мы застали их за разговором. Было видно, что генерал отдаты ему отчте. На этом мой отчте окончен, мой лорд. Что ж, в этот раз ВС обошлось без возгорания других зданий. После он перевел свой взгляд на нас. А господин Малаш, господин Антон, что вас привело сюда? Мы пришли сообщить вам важную информацию. Вы что-то узнали? Да, ваше предположение в том, что во всех инцидентах с поджогами складов и отравлением солдат виноват Минкрит, оказалось верным. Эти слова заставили лорда ужесточить свой взгляд, то же самое касается и генерала, она тоже с интересом на меня посмотрела. Вы уверены в том, что вы сказали? Да, генерал, во время сегодняшнего пожара я пробрался внутрь горящего склада, дабы минимизировать нанесенный огнем ущерб и вытащить стражников и рабочих, что не смогли выбраться. Он замаскировался под одного из рабочих и, притворившись, что он покалеченный, напал на меня из засады, в ходе чего у нас завязался бой. К сожалению, он смог сбежать, да и мне пришлось выбираться из горящего склада из-за обвала. Почему вы мне не сообщили об этом? Мы хотели и вам сообщить, генерал Риса, однако к тому моменту вы уже направлялись к господину Айзеку для отчета. Вы видели его истинный облик, господин Малаш? Да, генерал, я могу вам показать, как он выглядит с помощью своих сил. Покажите. После чего я начал пользоваться своими силами и с помощью простой иллюзии создал образ истинного обличия Минкрида. Лорд сразу начал рассматривать созданную мной иллюзию. Антон тоже с интересом рассматривал эту фигуру, ибо он только слышал о Минкридах и то краем уха, но ни разу не видел. Это он? Да, ясно, жаль, что он скрылся. На этот счет у меня есть одна задумка, господин Айзек. Поясните, в момент нашей битвы я смог его ранить своим кинжалом. Я нанес, конечно, два удара, но этого хватит. Вы имеете в виду, что ваш кинжал отравлен? Да, причем от этого яда не противоядие. На что способен этот яд? Как бы странно для вас это ни прозвучало, но это афродизиак. После чего я перевел свой взгляд на удивленную генерал. Не смотрите на меня так, генерал, я понимаю, что это странно звучит с моих уст. И чем же ваш яд нам поможет? ВС просто, от этот яд слишком мощный и одной капли хватит, чтобы любого у живого существа не только плотские инстинкты на бешеном уровне разыгрались, но и сердце остановилось, буквально. И через сколько приблизительно мы найдем тело Минкрида? От нескольких часов до целого дня, в зависимости от того, насколько у него хватит выдержки. Возможно, мы сможем его обнаружить куда раньше, чем он умрет, по поведению, ибо его мысли будут целиком и полностью будут пропитаны желанием удовлетворить свои потребности. Лорд и генерал неловко переглянулись. Видно, обстоятельства моей задумки их смутили. Ваша идея пусть и немного неожиданная, но имеет место быть. Неловко такое говорить, но идея с афродизиаком неплохая, а через сколько яд начинает действовать? Через несколько секунд после попадания в организм. Хорошо, значит, нам остаться только ждать. Хорошо, тогда мы покинем вас, отправимся на его поиски. Хорошо, ступайте. После чего мы покинули кабинет лорда, а затем, выйдя из главной башни, мы начали ходить по городу в целях отыскать нашего знакомого. Не думал, что прибегнешь к такому трюку, ну, с афродизиаком. Случайно вышло, я столкнулся с ним в узком пространстве, где не мог использовать ни меч, ни огнестрел, ни косу, только кинжал. Ясно. Проходя по городу, мы осматривали местных, а точнее их поведение. Тех, кто попадал под подозрение, я тайно проверял с помощью телепатии, но пока никто не попался. Спустя несколько часов наступил вечер, и нам до сих пор не попался наш клиент. Ох, Малаш, мы уже несколько часов по крепости гуляем, может, зайдем в таверну, Выпьем, отдохнем немного. Хаем, давай, тоже хотел взять перекур. Согласившись, мы направились к таверне, подойдя к ней, увидели вывеску. Черный змей, интересное название. Итем, мы зашли в дверь, из-за которой была слышна музыка, видно, кто-то решил здесь сыграть для разнообразия. Попав внутрь, мы оказались в просторном зале, везде были столы, за которыми сидели как рабочие, так и солдаты, что либо ели, либо пили пиво. Что тут сказать, отдыхали местные от работы. Малаш, услышав знакомый голос, я повернулся на его источник, это был Салор, что вместе с Каном сидели за столом и выпивали. Идите к нам. Мы с Антоном переглянулись и, пожав плечами, решили сесть там. Мы подошли к их столу и увидели третьего солдата, это был ящеролюд с синей чешуей краткой. Поначалу я не понял, кто это, но приглядевшись, узнал, что один из тех, кто привел меня в цитадель вместе с Каном и Салором. Насколько я помню, его вроде Зел зовут. Привет, Салор, Кан и тебе Зел, да я помню твое имя. Решил прервать я озадаченного синего ящера. Остальные лишь усмехнулись на его поведение. А ты думал, он тебя не запомнит? Хех, ой, иди ты, Кан, обижаешь. Мы присели за стол и начали беседу, инициативу решил взять Зел. Выпить что-нибудь хотите? Пожалуй, возьмем пиво, только по одной кружке. Мы тут ненадолго, решили просто дух перевести, потом опять на обход. Ясно, скоро подойду. После Зел встал из-за стола и направился к стойке взять нам выпить. Ну, смогли что-нибудь узнать? Да, Кан, во всех прошлых и сегодняшнем инциденте виноват Мимкрит. Серьезно? Салор и Кан удивились моему ответу. Да. После чего пересказал им мою встречу и последующую драку с Мимкридом. Ну, ничего себе поворот событий. Согласен. Ну, он в живых ненадолго. Поясни, вс просто Кан, я ранил его своим кинжалом, а ты сам знаешь, что там за яд, даже для Мимикрида он опасен, вопрос лишь во времени, чувствую, к завтрашнему дню мы найдем его труп. Ну, я видел твой яд в действии, хоть и пришлось убить того имперца раньше, чем тот умер от яда, ты уж извини, я тебе тогда не доверял. Понимаю. После к нам пришел Зел, что с собой две кружки пива, вот угощайтесь. Мы взяли кружки и попробовали пиво. Вкус уж очень интересно, вкусно, хех, знал, что понравится, такое все солдаты пьют, бодрости да те, да и хоть и чувствуется как алкоголь, но на деле им не является. Во как, не знал, что у солдат такое пиво есть. А знаете, кто поставщик такого пива, господин Малаш? Уже любопытно Зел, поделишься? Моя семья, рецепт не скажу, секрет. Зачем мне рецепт, я что, похож на пивовара? Мы слегка посмеялись. Даже Антон немного усмехнулся такой шутке. Кстати, Зел, мне вот до сих пор интересно, почему ну ты пошел на службу, а не решил помогать семье с семейным делом, денег бы неплохих заработал. Кан задал очень интересный вопрос, на что Зел лишь вздохнул. Я пытался научиться готовить пиво, но у меня таланта к этому нет, поняв, что это не мой, решил пойти на службу. Не знаю почему, может, дедушкины гены взяли верх, он тоже у нас солдатом был. Внук решил пойти по стопам дедушки, понимаю. После мы продолжили беседу, попутно наслаждаясь напитком. Через полтора часа мы закончили пить. Ну ладно, ребят, нам пора. После я пожал Салору руку. Спасибо, что позвал, Салор. Да ни за что. Ладно, нам пора, Антон и Тем. Тот кивнул, и мы покинули таверну, а затем направились по улице в поисках нашего Мимикрида или хотя бы его трупа. Испытательный срок, часть 4. Примечание к части. Вот прода. Проходя по ночной улице, мы тщательно следили за обстановкой, ибо сейчас было опасно, так как Мимикрит в этот раз мог напасть на нас в открытую. А следить нам было нужно не только за переулками, но и за рабочими, что работали в ночную смену. Никого подозрительного не видишь? Пока нет. Я вздохнул, мы уже как 2 часа ходим по этой улице, и нам этот гад еще не попался. Слушай, может он, а точно он же ранен. Вряд ли бы он зашел в таверну для ночевки, вопросы у хозяина тогда были, а следом и ненужные трупы, а затем и раскрытие себя самого. Верно, мы продолжили идти по улице, в один момент из-за поворота к нам вышла уже знакомая нам генерал, да не одна, а с отрядом. Видно, решила нам в поисках шпиона помочь. Та, увидев нас, сразу же направилась к нам для разговора. Господин Малаш, генерал, не думал, что вы здесь будете. Судя по тому, что вы еще проводите обход крепости, вы не нашли его еще. К сожалению, пока нет, и не успел я договорить, как внезапно меня похлопал по плечу Антон. Что такое? Вон, ходит подозрительно не он часом. Я посмотрел на того рабочего, на которого он указал, и в действительности, тот двигался очень странно. При каждом шаге его шатало, будто он под наркотиками. Тот тоже посмотрел на нас, однако стоило нашим взглядам пересечься, как тот резко рванул от нас в противоположную сторону. Вот же, за ним. Мы побежали следом за нашим предполагаемым шпионом. Бежали мы, кстати, долго, ибо несмотря на то, что у него в крови яд, он умудрялся от нас отдаляться. Плюс он постоянно раскидывал разные препятствия в лице ящиков и стройматериалов, что попадались по пути. Затем наша цель забежала в переулок, мы побежали следом. Впереди нашего врага два прохода, направо и налево. Он побежал направо, мы хотели пойти все за ним, но мы услышали голоса генерала. «Господин Малаш, вы и ваш помощник бегите прямо, там вы сократите дорогу, попробуем его перехватить». «Хорошо». После генерал вместе с стражниками побежали направо, а мы с Антоном побежали прямо. Через несколько минут мы прибежали к развилке, откуда и должен был выбежать наш клиент. ЖДМ здесь, на ПТМ из засады. Понял. После мы затаились и стали ждать, когда он прибудет. Ждать долго не прошлось. Буквально через минуту мы услышали звук быстро приближающихся шагов. Выждав момент, мы мигом выскочили из-за угла, встретив нашего шпиона. «Ну привет, паскуда!» Проговорив это, я попытался нанести ему удар в рожу кулаком. Вот только он оказался хитрее и быстро бросил мешочек на землю, из-за чего нас всех ослепило. Быстро рассеяв пыль то мы увидели, что он пропал, а сюда как раз бежала стража с генералом. Подбежав к нам, она начала осматриваться, как и мы. «Где он?» «Где-то здесь затаился», бросил мешок с пылью и, воспользовавшись нашей дезориентацией, скрылся. «И то верно, и не успел Антон договорить», как внезапно он переменился в лице. Малаш сзади. Быстро перегнувшись и увернулся я от ножа, что был направлен мне прямо в горло. Быстро достав свой цепной меч и запустив его, я нанес удар. Однако мой враг был быстрее и успел отойти на несколько метров назад, попутно приняв свой истинный облик. Быстро достав свой пистолет, про который я совершенно забыл, я начал стрелять по нему. Но тот начал ловко уворачиваться от пуль. Сама генерал тоже вступила с ним в бой, как и солдаты, что были с ней. Антон тоже подключился к битве, он достал свой меч и начал пытаться наносить ему удары, весьма даже неплохие, умудрялся его даже подлавливать на тех или иных ударах, хоть это и было редко из-за разницы в боевом опыте. ВС-таки Антона, хоть и обучал сам Альдунар, но он еще зелёный юнец, что крови даже не видел. Я тоже подключился к бою и начал наносить удары по мимикриду своим цепным мечом. Но этот гад оказался резким и прытким. В один момент он резко прыгнул на грудь одного из солдат и, использовав его в качестве опоры, резко отпрыгнул вверх. Перевернувшись в воздухе, он начал прямо в пол те кидаться ножами в нашу сторону. Мы тут же начали отбивать или уклоняться от этих летящих подарков. Пока он был в полте, я резко сконцентрировался на своих силах и с помощью телекинеза схватил его и впечатал в землю. Мигом приблизившись к нему, я собрался нанести ему смертельный удар в грудь, но тот резко перекатился в бок, избегая удара и воспользовавшись тем, что я промахнулся, попытался нанести по мне удар своим кинжалом. Я хотел уйти от удара, но как назло, мой меч застрял в земле. Когда кинжал врага оказался в нескольких сантиметрах от моего лица, внезапно к нему за спину зашел Антон и вонзил ему меч в спину. Тот, зарычав, остановился на нескольких секунд, которых мне хватило, чтобы вытащить меч и, крутанувшись вокруг своей оси, я нанес удар в область шеи, тем самым отрывая голову и убивая врага, после чего безглавый труп останавливается и падает без сил на землю. Сам Антон в шоке и страхе смотрел на это все и сделал несколько шагов назад. Хоть он и видел смерть преступников в империи, но он никого сам раньше не убивал, а здесь он поспособствовал смерти врага. «Ты в порядке?» «Да-да, впервые такое у тебя, ладно, неважно». После чего я подошел к оторванной голове и, взяв ее в руки, я сконцентрировался на своих силах и начал читать память мертвеца. Я начал узнавать все, что было у него в голове, но копался в памяти осторожно, мало ли там какие сюрпризы ему там оставили. И знаете, недаром мы его уничтожили. Его задачами были не только ликвидация генерала и лорда, но и также попытка заменить лорда на себя, превратив себя в него с помощью специального артефакта. Это было необходимо, дабы предложить саму королеву прибыть в крепость и уже там попытаться убить ее. Саботажи и пожары, которые он совершал здесь, были направлены на замедление реконструкции крепости, что проводилось сейчас. Сам Мимкрит, к счастью, был здесь один, так что другого такого же мы не встретим. Нехило у него дел было здесь, и тмте к лорду. После мы упаковали труп, а затем стража отнесла его туда, куда нужно, а я, Антон и генерал направились к лорду, благо он еще был у себя. Придя к нему, мы рассказали о случившемся и поведали ему о том, что проблем в крепости не будет. «Прежде всего хочу поблагодарить вас, господин Малаш, за то, что вы сделали. Не знаю, сколько мы бы не могли найти его и сколько дел он бы сделал, я у вас в долгу. Мы исполняли приказ Ее Величества, это меньшее из моих заслуг, а вы скромная личность. Понимаю, вы у нас задержитесь. Нет, завтра мы отправляемся назад, нужно отчитаться перед Ее Величеству. Вот как преданность к делу, понимаю. На следующий день мы начали покидать крепость. По пути я заметил, что Анто что-то часто начал заглядываться на генерал. Антон, тебе что понравилось это, генерал? Что? Нет, вернее, да, но не в таком ключе, что ты подумал. Ага-ага, небось уже составляешь план того, как затащить ее в постель? А то я помню, как в нашем мире по вузу ходил слушок, что ты у себя дома настоящую оргию решил устроить. Это вранье. Хех, ладно, не кипишуй, хотел просто развеять обстановку, после вчерашнего. Иди ты. После чего он на несколько секунд замолк, но затем задал вопрос. «Так я прошель?» «Да, Антон, испытательный срок ты прошель. Свидание. Примечание к части. Вот прода. Прошло 3 дня я того времени, как мы вернулись с задания от королевы. За эти 3 дня меня посетила весьма интересная мысль, а именно пригласить Кумика на свидание. И вот тут я немного занервничал, ибо я не знал, что будем делать на свидание, да и сам впервые ее приглашал». Поэтому я решил обратиться к Диме за помощью. Прямо сейчас я сидел за столом, напротив него в его доме. Ну так зачем пришель, дружище? Понимаешь, тут такое дело, в общем. Давай говори уже, что мямлишь. Ша-ша-ша, в общем я хочу пригласить Кумика на свидание. Дима поначалу не понял моего ответа, но затем он широко раскрыл глаза от шока. Чего? Тот в шоке на меня повысил голос, и его можно понять. Все же такие вещи не каждый день услышишь. Чувак, ты серьезно, ты реально хочешь пригласить Кумика на свидание? Да, поэтому я пришел к тебе посоветоваться в этом вопросе. Ну ты даже, дружище, я поверить не могу, мой друг хочет пригласить нашу самую красивую девушку в нашей школе на свидание. Услышь я это от кого-то другого, то не поверил бы. Ну так что поможешь мне, спрашиваешь еще? Конечно помогу, только вопрос... Кумика об этом знает? Если честно, то нет. Хочешь ей устроить сюрприз? Да. Хорошо, тогда в этом я тебе помогу. После чего мы начали обсуждать то, как будем проводить свидание. Назначить его было решено на 4 дня в Пёрде, так как через 4 дня будет праздник, а именно день Архана и Люминус, так местные называют Луну и Солнце. Простыми словами, это день, когда происходит и дневное солнцестояние, и полнолуние. Этот феномен бывает лишь раз в столетие. Идеальное время для свидания, можно сказать. Дальше у нас было обсуждение касательно того, что мы будем делать на свидании. Ответ нашелся практически сразу. Ярмарка с различными развлечениями. Дальше Дима предложил, так сказать, романтический ужин. С этим у нас произошла небольшая заминка. Нам целый день пришлось шастать по столице, дабы найти нужный нам ресторан, да помимо таверн, тут были и рестораны. С большим трудом мы нашли ресторан с очень интересным названием. Зовтся этот ресторан «Синей розой», название романтическое. Мы поговорили с хозяином ресторана, которым оказался зверолюд с чертами кошачьих зверей. Он был крайне удивлен, увидев меня, ибо, как оказывается, в тот день, когда империя напала столицу, я спас его дочь, которая и была такая девочка, что оказалась под завалами. Тот, услышав мою просьбу, был удивлен, и ему даже стало любопытно, кто эта избранница, что покорила мое сердце. Я ему ответил, что он сам увидит, когда мы с ней притем. Также я недалеко за пределами столицы нашел очень красивое место, где мы сможем побыть наедине. И вот, спустя 4 дня наступил тот самый праздник. Я был одет в этот раз не в свои доспехи, в праздничный смокинг с бантиком, на поясе у меня находился мой цепной меч. Прямо сейчас мы находились на главной площади. Не все, конечно, так как многим нужно было нести службу для защиты, на случай, если враг попытается напасть на нас, воспользовавшись этим праздником. Кстати, сам праздник очень интересный, помимо того, что его отмечают раз в 100 лет, он имеет и интересные приметы. Например, для торговцев этот праздник знаменует, что всю последующую их жизнь им будет проходить удача в торговле. Для кузнецов этот праздник ассоциируется с тем, что они будут куда эффективнее работать, Для магов же это праздник ознаменует их будущее свершение и совершенствование в магии. В общем, для каждой расы или рабочего этот праздник имеет значение. Осматриваясь, я заметил здесь Кумику, что была одета в фиолетовое платье, очень красивое кстати. Само платье, видно, она подбирала под праздник, уж у нее это привычка, прихорашиваться под праздники. Я хотел к ней подойти, но не решался, ибо нервничал. Дима же смотрел то на меня, то на неё с улыбкой на лице. Хех, сразу видно, к празднику подготовился не только ты. Интересно, где Кумика нашла такое платье, в нем она уж очень красиво выглядит. Ага, согласен, нервничаешь, не буду скрывать, есть. Расслабься, я когда на свиданку Митару пригласил, тоже нервничал. А это когда было? Я вскинул бровь от удивления, он мне об этом не говорил. Когда это ты на свидание успел сходить? А я разве не говорил? Нет, блин, сорян, я забыл про это. Ну, это случилось, когда тебя королева вместе с Антоном послала на ту миссию, где вы за Мимикридом охотились, как-нибудь расскажу. Да и угадаю, ваше свидание закончилось тем, что вы оба оказались в постели. Да, тот от моих слов густо покраснел, видно, я угадал. Давай без этого иди, а то твоя суженая тебя заждалась. Ладно. После я направился к Кумика, подойдя к ней со спины, я позвал ее. Кумика, ой, она резко обернулась и увидела меня. Малаш, да, это я, привет. После она пригляделась ко мне и улыбнулась. Аво, а ты красиво выглядишь. Могу тебе и тем же ответить, где, интересно, ты такое платье приобрела? Нашла вчера на ярмарке, вот оно мне и приглянулось, как тебе? Знаше, оно тебе очень идте. Спасибо. Кумика, я тут кое-что хотел спросить. Что? Я сглотнул и, собрав всю волю в кулак, проговорил. Ты пойдешь со мной на свидание? Сама Кумика замерла на месте без единого движения, видно, мое предложение застало ее врасплох, и судя по ее мыслям, она в шоке, сразу понятно, что она ожидала ВС кроме этого. Я, ты сейчас не шутишь? Нет, я сейчас серьезно, я, после Ога опустила голову вниз, видно, она ушла в мысли, но затем посмотрела на меня. Я согласна, тогда, пройдемся. Она кивнула, и мы начали свою прогулку. Проходя по улице, мы делились друг с другом впечатлениями об этом мире. Эх, если бы не война в этом мире, то я бы попутешествовал. Ну, если бы не эта война, то я и Дима тут бы не появились. Хех, и то верно. Слушай, может, сходим на ярмарку? Давай. После мы пришли на ярмарку, где были разные торговые лавки и лавки с развлечениями, а также лавки со сладостями. А развлечения здесь были разными, к примеру, стрельба из лука, попади в цель, тут даже дартс был, к моему удивлению. Прямо сейчас мы зашли в торговую лавку украшений, которой руководил один из гномов, он был одет в полностью белую одежду. На нем были очки с круглыми линзами, также были седые волосы и такого же цвета усы. Увидев посетителей, он быстро подошел к нам. «Здравствуйте, чем обязан посетителям?» «Мы хотели бы посмотреть украшения для девушки». «Что именно? У меня в лавке есть кольца, браслеты, кулоны, серьги и много чего еще». «Хм, что будешь, Кумика?» «Можете показать кулоны, пожалуйста». «Один момент». После он отошел за прилавок и начал искать что-то. «Так, где же, а вот». После он достал небольшой ящик и поставил его на стол. «Вот, все кулоны здесь». После он снял крышку с ящика, и мы увидели украшения. Все кулоны, кстати, очень интересно выглядели и сделаны, как вижу, качественно. Они были разными, как по форме, так и по количеству драгоценных камней. Камни, кстати, тоже по-разному выглядели, различия были как в форме, так в цвете и размерах. Ну, какой возьмите, за качество отвечаю лично, а в честь праздника продам со скидкой. Тут довольно сложный выбор. Не спешите, я вас никуда не тороплю. После Кумика начал рассматривать украшения, и тут с мнением своей девушки я соглашусь, выбор здесь очень сложный, кто бы эти украшения не сделал, я готов им руки пожать, вс же они знали, какую красоту творили. Затем взгляд Кумика остановился на довольно интересном кулоне. Он надевался с помощью очень тоненькой цепочкой. Сама цепь, как и кулон, были сделаны из серебра, как я понял. Сам кулон был в форме ромба, внутри которого был красный рубин в форме звезды. По оставшимся углам, за исключением верха, где крепилась цепочка, были закреплены два украшения, а именно два полумесяца из хрусталя. Внизу же была звездочка, сделанная из изумруда. «Хочешь?» «Да». После чего она взяла его, решила примерить. «Ух ты, хороший выбор, юная леди, этот кулон вам очень подойдет, примерьте». После чего я взял кулон в руки и одел его на шею Кумика, после чего пригляделся и понял, что это ей подходит. «Ну как, тебе и ты, правда, не буду отрицать». После она посмотрела на торговца. «У вас есть зеркало, один момент». После он зашел за прилавок и вернулся с зеркалом в руках, вот. После Кумика посмотрела в отражение и, увидев там себя с украшением, улыбнулась. «Надо же, и вправду красиво. Будете брать?» «Конечно». Заплатив за товар, мы покинули лавку и направились дальше по улице. По пути у Кумика заурчал живот. «Ой, голодная». «Нет, не очень». В ответ на ложь ей живот заурчал, отчего она покрылась краской. «А вот эти звуки говорят, что да, да, твоя правда. Тогда и тем знаю одно место, где можем перекусить». После чего мы направились в тот самый ресторан, где нам приготовили столик. Должен признать, место было и вправду хорошим. Стены и пол были сделаны из мрамора, мебель тоже сделана качественно и удобно. Прибыв туда, мы взяли заказ и начали есть не спеша, попутно разговаривая друг с другом. «Малаш, когда ты успел заказать нам столик, причем вс это, если судить по интерьеру, очень дорогое, неужели ты заранее готовился к нашему свиданию?» «Да это не вс, что ты увидела сегодня. Есть еще кое-что, что хочу тебе показать». «Правда?» «Да». Закончив с ужином, мы отправились за пределы столицы с помощью иллюзии. Идти, конечно, пришлось долго, но мы уже начали приближаться к месту, что я присмотрел. «Малаш, а долго нам идти? Да и ночь тем более на дворе, уже почти пришли». Через несколько минут мы приблизились к тому месту, он находился прямо за деревьями. «Кумика, закрой, пожалуйста, глаза, иначе сюрприза никакого не будет». «Хорошо». После она закрыла глаза, и я взял ее за руку и повел за собой. Пройдя некоторое время, я сконцентрировался на силах и щелкнул пальцами. «Можешь открывать». После Кумика открыла глаза и с удивлением посмотрела на то, что я сделал. «Вау! А посмотреть было на что? С помощью своих сил я создал живые иллюзии, состоящие из разных зверей и птиц, что светились разными цветами, причем все они двигались и оставляли остаточный след в виде линии того же цвета, что и они. Сами иллюзорные конструкты, а это были именно они, начали двигаться в особом порядке, формируя различные узоры. «Ну как тебе? Красиво, как ты это сделал?» «Ох, этот трюк мне пришлось оттачивать все 4 дня, чтобы ему научиться». «Дай угадаю, твои псайкерские способности?» «Да, это они». После мы продолжили наблюдать за этим представлением. Затем все иллюзии, которые я создал, начали вырисовывать с помощью линий надпись «Я люблю тебя, Кумика». А после все они исчезли, осталась только надпись, которая через несколько секунд тоже исчезла. «Ну как тебе? Это поразительно и романтично». «Спасибо, я старался». «То, что ты написал, это правда». «Да». «Ты меня правда любишь?» «Да». Затем мы посмотрели друг на друга, смотрели мы друг на друга очень долго, так долго, что потеряли счет времени. В один момент я обнял Кумика и протянул ее к себе. В один момент у нас что загорелось в груди, а затем мы поцеловались. Интерлюдия. Митара, часть 2. Примечание к части. Вот прода. Прямо сейчас Митара и ее спутник Дмитрий прогуливались по вечерней столице. Они оба сейчас наслаждались праздником, что проводился в столице. Митара признала, что этот парень знает толк в том, как обращаться с девушкой. К примеру, можно отнести и недавнее свидание, которое закончилось очень бурной ночью. Прямо сейчас она вместе с Дмитрием шла по улице, попутно общаясь с ним на разные темы. «Кстати, Митара, я тут от Малыша слышал, что вы как-то на некромунде наткнулись на одичавшего парию, это так?» «Ох, это в действительности было, я очень хорошо тот день помню». «А что конкретно тогда случилось?» «Это произошло, когда Малыша или по катакомбам, так сказать, на разведку, мы искали другие культы и уничтожали их, были не только те, что поклонялись хаосу. Один раз мы даже наткнулись на только-только зарождающийся культ гинокрадов, который мы быстро уничтожили вместе с их патриархом. Но мы отвлеклись, во время разведки Малаш зашел в заброшенный технический коридор, где как раз из засады на нас и напал мутант Пария. Малаш, столкнувшись с ним, естественно, решил отступить, да и мы ему об этом говорили. Вот только эта тварь не собиралась отпускать добычу, по этой причине он последовал за ним, и в один момент он догнал Малыша и начал разрушать его нематериальное тело своим отрицательным полем. Благо, под рукой у Малыша была железная палка, которой он ударил парию прямо в глаз, тем самым пробив череп насквозь и убив его. Однако, несмотря на победу, сам пария нанес очень сильные повреждения своим полем, настолько, что Малыш был тогда на грани развоплощения. Если бы рядом не было мутантов, чьи души он поглотил, то он бы умер. Жесть. Полностью с тобой согласна. Ладно, не будем о грустном. Ты прав. Кстати, как там с обучением магии у тебя? Да ничего, все как обычно. Внезапно на его лице появилась улыбка, что уже заинтересовало Митару. Что улыбаешься? Да, так забавный случай вспомнил, вчера произошел. А что такого случилось, не поделишься. Конечно. После Дмитрий выдохнул и начал говорить. Вчера у нас в классе зельеварения проводили практику, нам нужно было создать зелье бодрствования. ВС было нормально поначалу, кто-то готовил идеально, кто-то с небольшими косяками, кто-то вовсе проваливал тест, однако один из одногруппников развеселил нас всех. Поначалу ВС начиналось нормально, он добавлял в котель нужные ингредиенты. Однако в один момент он что-то там напутал, и внезапно котель, в котором он варил зелье, взорвался. И в итоге весь кабинет был в дыму, поначалу ничего не происходило, но когда дым рассеялся, то нам предстало удивительное зрелище. Наш сокурсник, который был зверолюдом с волчьими чертами, у него все лицо было белым как мел, а волосы поменяли окрас с черного на розовый, то же самое и с его носом, а взгляд был такой, будто он наелся веществ. Увидев его внешний вид, мы не сдержались и заржали. Ха-ха-ха, забавно, интересно было бы на это посмотреть. Несмотря на то, что будучи слугой Темного принца, она не раз видела то, как кто-то неосознанно создает забавные ситуации, ей нравилось смеяться на эту тему, пускай такой случай не какое-то редкое явление. Ну, а у тебя как? Слышал, ты решила пойти работать в таверне в качестве певицы? Да, решила хоть таким образом зарабатывать на жизнь. Ясно. Не будешь против, если мы на ярмарку сходим? А давай. После чего Дмитрий и Митара направились на ярмарку, в которой они развлекались, причем лавки с развлечениями выбирала именно Митара. В одной из лавок Митара попросила купить кулон, и Дима купил его. Это был рубиновый кулон в форме полумесяца. Проходя по улице, внезапно Митара кое-что вспомнила. «Слушай, я что-то на празднике не видела Малыша и вашу подругу Кумика, ты не знаешь, где они сейчас? У них сейчас свидание, так что не будем им мешать». «Ау, Малыш влюбил в себя Кумика, как сказать, он еще с прошлой жизни к ней испытывал симпатию». «Правда, еще как, неожиданно». Для Митары такая информация была и правда неожиданной. Она, конечно, подозревала, что в прошлой жизни он был в отношениях, но тот не говорил с кем. «Ладно, давай опустим эту тему и будем наслаждаться праздником. Твоя правда, Митара. Кстати, сегодня ночью тебя будет ждать сюрприз, так что готовься, Дима». Митара проговорила эту фразу очень кокетливым голосом. От такой интонации голоса Дмитрий сразу понял, на что бывшая сланишитка намекает, отчего он покраснел, ибо его предчувствие, которому он постоянно доверял, говорило, что сегодня ночь для него будет жаркой. Похищение. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас Акаэлис наблюдала за Малышем, дабы узнать что-нибудь о НМ, а конкретно слабости. Наблюдает она за ним очень давно, еще с того момента, как он отказался ей повиноваться. Наблюдение за ним она вела осторожно, особенно после появления Азека Римана, ибо когда они вели бой с апостолом гнева, тот пытался определить, имеет ли Акаэлис связь с апостолами, для их подпитки или нет, что было правдой, правдой, которую Ариман смог узнать, несмотря на то, что она сопротивлялась. На этого так называемого библиария она была очень зла, ведь перед тем, как разорвать ей связь с апостолом, она смог ей ранить с помощью силы варпа. Этот удар она запомнила надолго, ведь от энергии варпа она не смогла избавиться сразу, ибо эта энергия была чистым материализованным хаосом, с которым даже ей удалось справиться с большим трудом. Акаэлис наблюдала очень долго, и наблюдения принесли свои плоды. В один из дней, когда нелюди проводили праздник, хотя и задолго до этого она замечала симпатию к той девушке, но в этот день она полностью убедилась, что эта девушка была дорога Малышу. А она прекрасно знает, что то, что дорого, можно сделать слабостью. И она даже знает, как ВС провернуть, а призванный герой, хоть и узнавший истину о ней от слов Малыша, ей в этом поможет, хочет он того или нет. Возможно, после того, как ты почувствуешь боль, то поймешь, что идти против меня будет чревато для тебя, Малыш, и возможно, горе от утраты заставит тебя примкнуть ко мне, или же ты позволишь убить себя. Прямо сейчас я стоял в просторном зале, вокруг меня стояли Ариман и другие библиарии. Причиной такого собрания вокруг меня заключалась в том, что именно я сейчас делал. А делал я именно то, за что инквизиция меня бы расстреляла на месте, Я сейчас пытался подчинить силы демона и учился ими управлять. Ведь раз ту тварь, что внутри меня, нельзя извлечь, то можно найти ей применение в качестве живого оружия. Поначалу Ариман был против этой затеи, аргументируя это тем, что есть немаленький шанс того, что Хакентэш поглотит меня. Я понимал его опасения, но я быстро дал понять, что буду использовать эти силы с крайней осторожностью, ибо я не дурак, чтобы не знать об опасности. Тот согласился, но с предлогом того, что практики такого рода будут проводиться под его личным надзором. У меня возражений не было, так как я понимал, что без его помощи мне здесь точно не обойтись. По этой причине я строго следовал инструкциям главного библиария тысячников, не отходя ни на дюйм. Подобным мы начали заниматься спустя неделю после битвы в той крепости, где эта тварь и пробудилась, а впоследствии порвала апостола гнева в лоскуты, хоть та девица и была побитой. В.С. это время, вплоть до сегодняшнего дня, я пытался использовать силы Кхарната, и первым с чего начал были попытки воссоздать меч. Подобный трюк получился у меня не сразу, а лишь спустя неделю после начала обучения. Правда, в тот день, когда я в.С. же смог создать оружие, меня вырубило от переутомления, спустя несколько секунд после того, как я материализовал меч. На протяжении всего времени я практиковался применять эту силу и обнаружил новые особенности. Когда я начинал использовать эту силу, то я не только создавал оружие, но также я многократно увеличивал свою силу, ловкость, выносливость и остроту реакции, несмотря на то, что эти особенности моего тела и так были на нечеловеческом уровне. Однако перед тем, как заниматься подобным, я всегда снимал свой амулет, что сделал мне Ариман, дабы не позволить этой твари овладеть мной, и на то была причина. Она заключалась в том, что сила амулета работала в обе стороны: как сам демон не может на меня воздействовать, так и я не могу с ним контактировать. Прямо сейчас я концентрировался на своих силах, и спустя несколько секунд мои глаза поменяли цвет. Белки стали черными, склера красной, зрачки на обоих глазах вытянутые, как у зверей. Затем в моей руке начал формироваться меч, тот самый, которым демон, что на время занял мое тело, зарубил апостола. Также я почувствовал, что стал куда сильнее, а мои органы чувств обострились. Вместе с этим я услышал у себя в голове так ненавистный мне голос: «Жалкое отродье, отдавай мне свое тело. Обойдешься, демон, тело я тебе не отдам. Отродье, знай, если я овладею тобой, то что, упши меня, заставишь обратиться к своему покровителю. Если так, то знай, что этого тебе не видать никогда, так что заткнись и смирись с своей ролью, Хакентэш». Проигнорировав продолжительную тираду от демона, я взглянул на меч, и пока у меня еще были силы, то решил попрактиковаться. Для этой роли было решено позвать одного из големов рубрики, что владел оружием ближнего боя. После чего мы начали тренировочный поединок. Когда мы начали биться, я старался следить не только за врагом, но и за своими эмоциями, ибо если я начну чувствовать ярость, злость и другие похожие эмоции, то Кхарнат может предпринять попытку овладеть мной. Во время этого поединка библиарий и Ариман тщательно за мной наблюдали и были готовы меня в любой момент остановить, в случае, если что-то пойдет не так и я превращусь в неуправляемого берсерка, а такие прецеденты со мной уже были, раз 10 примерно, прежде чем я научился более-менее не терять контроль. Закончив с поединком, я рассеял эти силы и устало выдохнул. В.С. же использовать эту запрещенную силу уж очень выматывает. Фух, черт, никак не привыкну к этому, хотя практикую уже давно. Привыкнуть к чему-то подобному сложно даже для Астартес, смирись с этим. Твоя правда, Ариман. Тогда сегодня обучение закончено, иди. После чего я надел обратно свой амулет и покинул вотчину Аримана и решил пройтись по городу, дабы спустить пар. По пути я случайно встретил Антона, что видно куда-то Шаиль. «О, привет, малыши!» После он пригляделся ко мне, и на его лице выступило удивление. «Что это с тобой? Выглядишь так, будто тебя выжали как лимон. Особый тип тренировок, под наблюдением Аримана. Какой, не скажу, секрет. Ну, раз не хочешь, не говори. Ты, кстати, чего тут? Да мимо просто проходил, смотрю, ты Эйдше, вот и решил спросить по поводу поручений. Ну, поручений никаких нет сегодня, так что можешь расслабиться. Вот как? Ну, тогда я пойду, иди». После чего мы просто разошлись, он направился в другую сторону, я в другую. Проходя по городу, я решил сходить на то место, где мы с Кумико были на свидании. Прямо сейчас Антон Шаэль по улице, он только что разминулся с малышем. Тот, правда, выглядел не очень после тренировок, но это не суть. Он спрашивал его по поводу поручений, ведь он находился в его подчинении. Не то чтобы Антон был лентяем, просто он уже несколько дней работал как проклятый, и ему нужно было развеяться. Благо сегодня у него не было поручений, поэтому он мог сегодня развеяться. Он направлялся к ближайшему бару, дабы выпить. Он любил оценивать местные сорта алкоголя, но меру соблюдал, ибо он считал себя дегустатором, а не пьяницей. Проходя по улице, он свернул в переулок, дабы срезать дорогу до знакомого бара. Проходя по переулку, его внезапно накрыли воспоминания о империи, которой служил раньше, и то, что он предал ее, было его правильным поступком. Ибо он собственными глазами видел те зверства, что вытворяли имперцы. Малаш это показывал через свои воспоминания, а насмотрелся он достаточно, чему ему только стоило увидеть, как один из алхимиков империи заживо препарировал ни в чем не повинную девочку из эльфийской расы. Конечно, Антон тоже всякого вытворял, но подобное для него было настоящей дикостью, на которой он бы никогда не опустился. И этим сволочи еще просили мне помогать, да уж ничего не скажешь, пускай идут в ад, они и их богиня, ибо я на подобное не подписывался. Я бы не смел высказываться о нашей богине в таком ключе призванной. Не успел Антон обернуться на источник голоса, как внезапно он получил очень сильный удар в живот. От удара он отлетел прямо в стену, и у него помутнело зрение. Когда зрение пришло в норму, он увидел перед собой две фигуры, а именно Мимкрида и Апостола Истины. Увидев последнего, он задрожал от страха, ибо Малаш рассказывал ему об апостолах и то, что среди них были лишь двое сильнейших, а именно Апостол Гнева и Апостол Истины. Причем Малашу неизвестно, на что способен последний, ибо он является сам по себе тайной личностью. Страх перед этой личностью у него был обоснован превосходством в силе, ибо если Малашу эти противники были едва по зубам, то у него и шанса против них нет, для них он всего лишь жалкая пыль под ногами. Как они сюда попали? Ведь над городом находится барьер. Они сейчас стояли перед ними и просто смотрели на него. Затем апостол поднял свою руку вверх, и их всех покрыл магический купол. Затем апостол перевел свой взгляд на Антона. «Вижу, у тебя есть вопрос, но они не важны. Как вы попали сюда? Это не важно, важно то, что ты поможешь нам в исполнении цели. Даже не надейтесь, я видел истинное лицо вашей империи, вы гербаные маньяки и садисты, я также знаю о истинных целях вашей богини. Если ты надеешься своими криками привлечь внимание стражи, то забудь, барьер не позволяет звуку пробиться за его пределы, то же самое и со зрением, никто не увидит происходящее под барьером». Антон быстро выхватил пистолет из кобуры на поясе, но прежде чем он успел навести оружие на врага, апостол резко выбил оружие, попутно ломая его на части, а затем быстро хватает Антона за горло и прибивает его к стене. Сам Антон естественно пытался освободиться, но враг его держал очень крепко. Более того, чем сильнее сопротивлялся Антон, тем сильнее сжимал его горло апостол. «Сопротивляешься, несмотря на превосходство в силе?» Тот усмехнулся под маской. «У тебя довольно сильный дух, вот только вс это бессмысленно». Затем апостол резко бьет Антона об стену, после чего тот падает на колени, тяжело хватая ртом воздух, но не успел он прийти в себя, как его тут же берет в захват Мимикрид. Тот поставил его на колени, а затем захватил его руки за спину и задрал голову, после чего апостол присел перед ним на колени и посмотрел прямо ему в глаза. «Ты поможешь нам в исполнении цели, хочешь ты того или нет?» Затем он достал из своего кармана небольшой красный камень и начал подносить его ко лбу Антона. Тот пытался сопротивлялся, но все эти попытки пресекал Мимикрид, что держал его. Затем апостол приложил камень ко лбу, после чего камень засветился и начал впиваться в плоть. Антон стиснул зубы от боли, но спустя некоторое время начало усиливаться, до той поры, пока Антон не закричал: «А-а-а! Прямо сейчас я находился на том самом месте, где я показывал Кумико свое представление. Я сидел под деревом и, смотря на небо, отдыхал. Однако затем мой отдых был прерван приближающимися шагами. Посмотрев на источник, я увидел Кумико, что шла сюда. Привет, Кумико!» «Привет, Малаш. Малаш, хм, а почему не Андрей? Я уже привыкла к твоему имени, ты же знаешь. Хех, и правда. Что делаешь?» «Отдыхаю, после тренировки. После я перевел на нее взгляд. Если хочешь, можешь присесть рядом». «Хорошо». После она села возле меня и тоже начала смотреть на небо. «Эх, никогда не думала, что окажусь в другом мире. Соглашусь с тобой. А еще тебя встретить, но уже в качестве демона. Я тоже не ожидал. Думал, что я тебя больше никогда не встречу». «Я тоже думала». Затем я собрался задать еще один вопрос, но внезапно я словил мощный ментальный удар, который исходил от метки, которую я поставил на Антона, перед тем, как он стал моим подчиненным. Что за чертовщина? Малаш, что случилось? Антон, что-то с ним случилось. Что ими? Не успела она договорить, как внезапно мы услышали взрыв со стороны столицы. Что это? Беда. Я перевел свой взгляд на свою девушку. Кумика, я перемещу тебя в башню магов, там ты будешь в безопасности, ведь ты пока не можешь сражаться. Хорошо. После чего я открыл разлом, и мы оказались на главной улице, где все жители бежали как можно дальше от взрыва. Бежим быстро. Мигом схватив Кумика за руку, я начал вести ее к башне, по самой кратчайшей дороге. Но не успели мы пройти и половины пути, как прямо возле нас произошел взрыв. Осторожно. Я мигом закрыл Кумика и себя барьером, так как взрыв был в опасной близости от нас. Благо барьер выдержал удар, однако вокруг нас поднялся огромный слой пыли. Кха-кха, малаш, я кха ничего не вижу в этой пыли. Я хотел ответить, но я заметил приближающийся к нам знакомый силуэт. Разглядев его, я понял, что это Антон. Антон, что здесь случилось? Однако вместо ответа резко достал меч и напал на меня. Быстро достав цепной меч и запустив его, я заблокировал удар. Антон, какого хрена ты творишь? Однако затем я посмотрел на его лицо и понял, что с ним что-то не так. Его лицо, оно не показывало эмоций, что уже само по себе ненормально. Однако не это привлекло мое внимание, на его лбу находился неизвестный мне красный камень, и если присмотреться, он не просто прикреплен, а буквально врос в плоть. Быстро оттолкнув его назад, я начал бить его своим цепным мечом. Моей целью было не ранить его, а обезоружить, а уже потом снова вправить мозги. Однако меня отвлек крик Кумика. «Нет, отпусти!» Быстро переведя взгляд, я увидел, что Кумика схватил мимикрит имперцев. Это уже дало мне понять, что империя снова решила напасть. Тот, перекинув ее через себя, сразу побежал на утка. Я хотел тут же бежать за ним, но мне помешал Антон, что находился под чужим контролем. Не став с ним играть, я сосредоточился на своих психических силах и сначала сковал его движение с помощью биомантии, а затем прибил к спине с помощью телекинеза, а потом преобразовал куски стены в своеобразные оковы, что сковали ему руки и ноги, тем самым лишая возможности двигаться. «Побудь здесь пока». Быстро сорвавшись на бег, я побежал следом за имперским лазутчиком. Благо они не мог быстро бежать из-за груза на его спине. Я гнался за ним по всей столице, но этот гад был слишком резким на поворотах, несмотря на то, что он нес на себе Кумика. В один момент я заметил, что он бежит к выходу из города. Тут я понял, что он задумал, а именно он хочет выйти за пределы столицы, чтобы применить телепортацию и сбежать, а из-за барьера в пределах города он не может телепортироваться. Пока мы бежали, я тут же составил план действий. Быстро достав кинжал, я начал концентрироваться на своих силах, только бы не промахнуться. То, что я собрался сделать, было и вправду рискованным, и если я допущу промах, то либо просто промахнусь, либо Кумика пострадает. Сконцентрировавшись на своих силах, я тут же телепортировался в Пёрде, прямо перед мимикридом. В эту же секунду я сконцентрировался и резко выставил кинжал и нанес колющий удар и попал прямо в горло бегуна. Тот резко остановился и, бросив Кумика, резко схватился за горло. Я резко побежал в сторону и схватил летящую девушку. «Ты в порядке? Боже, не делай так больше!» «Прости, иных вариантов не было!» Поставив ее на ноги, я быстро подошел к мимикриду, что начал задыхаться от кинжала в шее. Быстро вынув кинжал из горла, я собрался считать с этого урода воспоминания. Но не успел я начать читать память, как внезапно услышал крик моей девушки. «Малаш, берегись!» Быстро отскочив в сторону, я увидел Антона, который своим ударом убил мимикрида, разрубив ему голову на две части. Достав свой меч и запустив его, я набросился на Антона в попытке лишить его оружия. «Как ты освободился так быстро?» Этот вопрос меня сейчас интриговал, ибо как ни посмотри, он сам освободиться точно не мог, ибо оковы, в которые я его заковал, он бы сам точно не смог бы разорвать. Это уже дало мне понять, что помимо того лазутчика, был еще один, вот только по неизвестной причине он не помогает Антону. Не став играться, я мигом отбил два удара, а затем с помощью телекинеза схватил его и прибил к земле. Уж не знаю, кто тебя превратил в марионетку, но это ненадолго. Я бы не был так уверен. Я впал в ступор, услышав голос слева от меня, и в следующую секунду я получил мощный удар в живот, от которого меня буквально отбросило в ближайшее здание, чью стену я чуть не проломил своей тушкой. Что самое удивительное, я не ощутил присутствия того, кто меня ударил, хотя по факту должен был. Посмотрев на того, кто меня ударил, я очень удивился, ибо передо мной стояла фигура в полностью черных доспехах, с черными длинными волосами до плеч, а на лице была в форме человеческого лица. Сама Кумика естественно разорвала с ним дистанцию, и видно, она его боялась. «Ты еще кто такой?» То сначала посмотрел на меня, а затем перевел свой взгляд на Кумика, что мне уже не понравилось. «Тебе не обязательно это знать. Дай угадаю, ты подручный Альдунара?» Тот не ответил, а направился прямо к ней. Я мигом среагировал и, телепортировавшись к нему, попытался нанести удар в область шеи. Вот только я коснулся его цепным мечом, как внезапно я ощутил мощный удар, а затем я почувствовал во рту привкус железа. С трудом опустив голову, я увидел, как он пробил мне живот своей рукой. Однако, несмотря на боль, я сконцентрировался на своих силах и начал пропитывать его тело варпом, тем самым причиняя ему вред. В ответ он резко меня перекинул и приложил об землю. Несмотря на боль, я мигом посмотрел на Кумика. «Кумика, беги!» Но она не двигалась, причем не двигалась от слова совсем, словно она находилась под гипнозом. «Кумика, ты меня слышишь?» «Она тебя не слышит, ей разум в моей власти». «Ублюдок, что ты с ней сделал и кто ты, черт побери такой?» «Ей разум очень легко. Что касается второго вопроса, то имени моего ты недостоин знать, однако мой титул я ВС же скажу, я апостол истины». Этого ответа я точно не ожидал услышать. ВС же за моей шкурой послали второго апостола, причем самого сильного. Поняв всю серьезность ситуации, я начал концентрироваться на силах и в первую очередь начал залечивать свои раны. Вот только не успел я начать лечение, как внезапно получил новый удар, от которого меня отбросило в ближайшую стену. Я прекрасно ощутил переломы внутри своего тела. На этом апостол не остановился и начал швырять меня туда-сюда, не давая и шанса на лечение, и так примерно около минуты, прежде чем бросить меня на землю. И такой слабак смог победить Альдунара, Алена и Киатеру, уму непостижимо. Я же не мог и слов связать от боли, но несмотря на не, я пытался ей перебороть и постепенно начал попытки встать на ноги. И мне это удалось, пусть и с большим трудом. Тот оказался рядом с Кумикой и взял ее за плечи. «Не, смей, е, трогать». Сконцентрировавшись на своих силах, я выпустил поток чистой энергии варпа прямо в спину апостола, но тот лишь одним взмахом руки рассеял весь поток нематериальной энергии к моему шоку, а затем он сделал новый взмах руки, и в эту же секунду я ощутил новый удар. Этот удар отбросил меня назад на несколько метров, попутно с этим я ощутил, как у меня оторвалась левая рука, а позднее увидел свою оторванную конечность в руке врага. «Ты слаб, я бы убил тебя, но богиня попросила меня оставить тебя в живых». После он положил свою руку на шею Кумика, после чего она потеряла сознание и оказалась у него в руках. После к нему начал подходить Антон, что находится под контролем. Я же лишь без сил мог на это смотреть. «Нет, стой». После чего апостол истины взмахнул рукой и появился разлом малого цвета, в который они начали заходить. А я лишь мог бессиленно смотреть на то, как эти уроды забирают Кумика. «Кумика». Проговорил я имя своей девушки, прежде чем разлом закрылся и я потерял сознание. Анализ произошедшего. Примечание к части. Вот правда. Первым, что я ощутил, когда прошел в себя, была очень сильная головная боль. Открыв глаза, я оказался в просторной комнате, лежал на кровати. Из-за боли у меня была одна каша в голове, но когда она немного стихла, я начал прокручивать все произошедшие события в голове. Затем я начал вспоминать тот день, когда Антона подчинили своей воле, а затем похищение Кумика, что меня не на шутку напугало. «Кумика». Я попытался встать, но затем у меня заболело ВС тело, от чего продолжил лежать. Однако, несмотря на боль, мне пусть и с трудом удалось присесть, после чего я начал осматривать свои повреждения. На мое удивление, их не было, даже моя оторванная рука была на месте. Не успев сообразить, как внезапно я услышал звук открывающейся двери. Сюда зашел Дима, который решил меня проведать, но увидев меня, встал в ступор. «Малаш, дружище, ты в себя пришел?» «Да, Дима, это я, а не призрак». Тот быстро подошел ко мне и с шоком посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь? Тело побаливает, но это ничего». После я, вспомнив о времени, решил задать вопрос. «Сколько я уже здесь? Ты со вчерашнего дня тут? Я, если честно, за тебя беспокоился, когда я увидел, как тебе к целителям с оторванной рукой тащили, то не на шутку так испугался. Черт, долго же я спал. Я слышал, что случилось с Кумико. Некоторые свидетели видели, как ее забрали. Это так, черт. Среди нападавших, насколько я знаю, по описанию был Мимикрит, предатель Антон и какой-то неизвестный. Насчет предательства Антона, тут уж есть сомнения. В смысле, мне тоже интересно послушать. Нас с Димой слегка передернуло от неожиданного голоса. Повернув свои головы на его источник, мы увидели королеву, а также Калдена, Айзидарна и Аримана. Дима резко встал и собирался поклониться, но королева его остановила. «Не нужно, Дмитрий, не время для этого». Тот кивнул и сделал пару шагов назад, затем королева перевела на меня взгляд. «Что случилось с твоим другом, малаш?» Его разум подчинили. Дима с удивлением посмотрел на меня. «Ты уверен в этом?» «Да, ваше величество, когда он напал на нас с Кумико, я сразу заметил странности. Во время драки со мной, его лицо не показывало эмоций, даже если я наносил ему удары, он никак на это не реагировал. Второй же странностью оказался красный камень, который у него был на лбу. Камень, да, скорее всего, с помощью него и подчинили его разум. Малаш, ты уверен в этом? Может, это просто украшение, которое он купил в давке, чтобы покрасоваться? Нет, Дима, это точно не его украшение. Незадолго до этого инцидента мы с ним пересеклись. Просто перекинуться парой слов, и я точно помню, что этого камня у него во лбу не было. Значит, твоего подопечного подчинили инквизитор, скорее всего, его подкараулили и вырубили, а затем взяли над его разумом контроль. Да, Айзидарн, хорошо, но помимо Мимикрида, там был еще кто-то, и этот кто-то избил тебя до такого состояния. Ты знаешь, кто это? Да, Калден, он сам назвался, кто он. Предупреждаю, ответ вам очень сильно не поправится. Говори, малаш, кто на тебя напал? Это был апостол истины, ваше величество. Все широко раскрыли глаза от моего ответа, и я мог понять их удивление. Не каждый день встретишь таких существ в бою, особенно настолько сильную. Апостол, погоди, ты имеешь в виду тех самых апостолов, что созданы Никлариас? Да, Дима, это так? Ты точно уверен в сказанном, малаш, потому что это в действительности серьезно? Да, ваше величество. Он назвался им, да и его сила уже дала мне понять, что это так, ибо он напал на меня со спину, но я, несмотря на свои способности, не смог ощутить его приближение. Как он выглядел? Будет лучше, если я вам покажу его. После я перевел свой взгляд на Аримана. Ариман, не поможешь, а то я вряд ли сейчас что-нибудь смогу сделать. Тот кивнул мне в ответ, а затем подошел ко мне и поднес свою руку к моей голове. Ощутив небольшое покалывание, я понял, что Ариман сейчас копался у меня в памяти, дабы найти образ апостола, после чего он убрал руку, а затем сделал взмах рукой, и через секунду перед нами стояла точная иллюзия этого гада. Когда остальные увидели его, то широко раскрыли глаза от удивления. Даже сама королева не сдержала своего удивления. «Не может быть, ваше величество, это... Я знаю, Калден, я знаю, но не хотела в это верить до конца. Апостол истины... Вот уж не думал, что с ним столкнемся. Вам что-нибудь известно об апостоле истины, ваше величество? К сожалению, нет, малаш. Апостол истины – это самая загадочная личность. Никому не известно ни его имя, ни его лицо. Сам он очень редко появлялся на поле боя, исключительно только в важных ситуациях, переворачивая ход боя в сторону имперцев, и иногда приходил на помощь другим апостолам. Это очень серьезно. Вопрос только в том, как они сюда проникли. Замаскироваться они не могли, так как стража проводит проверки очень тщательно. Телепортация тоже не вариант, так как город окружен барьером, не позволяющий использовать это заклинание. У меня есть ответ на этот вопрос, Калден. Перед тем, как потерять сознание, я видел, как апостол открыл портал через они и ушли из города. Астрал, значит, тогда это многое объясняет. Вопрос только в том, зачем им Кумико? Может, ее хотели взять в заложники, дабы заставить сдаться, чтобы убить тебя, малаш? Вряд ли, Дима, она им зачем-то нужна живой. Когда Антон и Мимикрит напали на нас, они старались схватить ее живой. Более того, апостол мог убить меня еще тогда, когда я был им избит, но не стал, хотя возможность у него была. Они что-то хотят с ней сделать, и мне это точно не нравится. После чего я перевел свой взгляд на Аримана, ибо у него были к нему вопросы. Я вижу твой вопрос и отвечу. Когда произошла диверсия в столице, я мгновенно потерял твой психический след в варпе, как и психический след твоей подруги. Погоди, в каком смысле ты потерял психический след?